Перед исследователями встают три вопроса. Первое. Откуда темплиеры брали серебро? Металл, не найденный к тому времени на территории Европы, которым они буквально наводнили страны Священной Римской империи. Второе. Зачем им был нужен порт Ла-Рошель? Третье. Куда ушли корабли, груженные сокровищами ордена, которые удалось спасти в 1307 году? Жан де ла Варант, историк из Нормандии, говорит устами персонажа одной из своих книг, что тамплиеры вывезли много этого металла из Мексики, откуда пошло выражение «быть богатым», где слово «серебро» является синонимом слова «богатство», в то время как было бы естественно говорить так о золоте. К сожалению, Варант не указывает источник своих сведений, поэтому попытаемся сами найти подтверждение этой гипотезе. Одно из свидетельств можно найти, внимательно рассмотрев роспись фронтона храма тамплиеров в городе Верилай в Бургоне, которая датируется XII веком. Среди людей, окружавших Христа, на изображении можно увидеть мужчину, женщину и ребенка с непропорциональными большими ушными раковинами. Мужчина одет в убранство из перьев, похожее на одежду североамериканских индейцев, а на голове у него шлем викинга. Женщина с обнаженной грудью и в длинной юбке. Возможно, средневековые живописцы слышали что-нибудь о людях с большими ушами. Теперь нам известно, что инки и их предшественники, которым они подражали, имели обычай оттягивать уши, вставляли в мочки тяжелые кольца из золота, меди или камня. Такое трудно выдумать. Они, безусловно, знали о викингах, на что указывает шлем на голове мужчины. Смешав эти два понятия, они нарисовали идеализированного викинга. Есть еще одно доказательство того, что тамплиеры знали о существовании континента, который мы теперь называем Америкой. Недавно в Национальном архиве Франции были найдены печати ордена, захваченные людьми Филиппа Красивого в 1307 году. На одной из них, приложенных к документу, относящемуся к ведению великого магистра, видна надпись «Тайна храма». В центре расположена фигура человека, который может быть только американским индейцем. Одет он в набедренную повязку, на голове у него убор из перьев, такой же, как носили индейцы Северной Америки, Мексики и Бразилии. В правой руке он держит лук, внизу под луком изображена свастика, крест с изогнутыми концами, распространенный в Скандинавии символ эпохи викингов. Варан был прав, по крайней мере, в одном. Тамплиеры знали о существовании нового света. И это была их большая тайна. Тайна, настолько важная, что ее сохранение было поручено высшим иерархам ордена и самому великому магистру. Это была тайна тайн, в которую не были посвящены даже рыцари первого ранга. Нам известно происхождение этой тайны. В X веке германо-датские викинги уже 22 года провели в Мексике перед тем, как отправиться в Перу, где основали империю Тиауанака. Ирландцы к этому времени уже прочно освоили восточное побережье нынешних Соединенных Штатов. В начале XI века норвежские викинги создали на территории современного штата Массачусетс процветающие колонии, которые не теряли связь со Скандинавией. В это же время нормандский король Роллан захватил северное побережье Европы и стал править в Нормандии. Здесь и сохранились предания о походах викингов за океан. Отсюда и тайные службы ордена более чем через 100 лет могли узнать о существовании континента за океаном. Но действительно ли Тамплиеры добывали свое серебро на американских рудниках. Археологи утверждают, что мексиканские индейцы знали технологию обработки металлов уже около 1000 лет. Это находит подтверждение в легендах местных племен, где говорится, что техника и искусство металлургии были принесены в 967 году нашей эры белым богом Кецалькоатлем. Из различных источников известно, что в этом году в Мексику прибыл викинг Ульман. До этого времени в Мексике не использовали изделия из металлов. Они не были найдены ни в эпоху культуры Теотиуакан, ни в классическую эпоху майя. Известно, что мексиканские индейцы, особенно тольтеки, были большими мастерами золотых и серебряных дел. К сожалению, от их великолепных изделий мало что осталось, так как конкистадоры переплавляли в слитки все драгоценные металлы, которые попадали им в руки. Медь была самым редким и ценным металлом. Из нее делали, кроме украшений, монеты, иглы, рыболовные крючки, ножи. И серебро считалось более ценным металлом, чем золото. Металлургия в Перу была более развита, чем в Центральной Америке. Это логично. С одной стороны, она получила важный культурный толчок китайского и индокитайского происхождения. Как это показал немецкий историк Гейне Гельдерн, культура Чавин родилась внезапно, без местных предшественников, за много веков до нашей эры. Она обладала высоким уровнем технических знаний, включая и выплавку металла. С другой стороны, викинги, которые пробыли в Мексике всего лишь 20 с небольшим лет, правили около 300 лет империи Тиауанака, а их последователи инки еще 250 лет. В Перу обрабатывали золото, серебро, медь, сплав золота и меди, бронзу и даже платину, умели плавить, ковать, сваривать металлы, отливать их формы, изготавливали биметаллические изделия, а также знали способы покрытия серебра золотом и медью, серебра так, что современные ученые-металлурги могут это сделать только с применением электролиза. Золотое и серебряное производство в Перу более известно, чем мексиканское. Хотя испанские офицеры и солдаты поторопились переплавить свою долю добычи в слитки, многочисленные открытия неразграбленных захоронений позволили составить внушительную коллекцию великолепных образцов ювелирного искусства инков. Различные доколумбовые цивилизации американского континента при всех своих различиях имели одну общую черту – каменные постройки и скульптуру. Носители этих цивилизаций могли обрабатывать самые прочные камни, задача, с которой с трудом справляются современные специалисты, оснащенные самым совершенным инструментом. До сих пор не найден ни один инструмент из железа или стали, относящийся к этой эпохе. Были обнаружены различные инструменты из меди и бронзы, но ни один из этих мягких металлов не может справиться с камнем. К тому же известно, что железо плохо сопротивляется действию времени и исчезает, не оставляя следа. Теперь мы знаем, что древние египтяне пользовались изделиями из железа, хотя до открытия захоронения Тутанхамона также не было найдено ни одного железного предмета. Археологи утверждают, что скульпторы и строители монументальных сооружений доколумбовой Америки не могли создавать свои произведения, используя только инструмент из обсидиана или бронзы. Любой анализ покажет, что они должны были использовать инструмент из стали. Народам Америки были знакомы железо и сталь, по крайней мере, на территории империи Тиауанака. Тому есть убедительные лингвистические доказательства. Так, в языке инков и кечуа есть слово, обозначающее железо, но нет названия для стали. А в языке гуарани есть обозначение и того, и другого металла. Кроме того, викинги, высадившиеся в Америке в 967 году, владели, без сомнения, оружием и инструментами из стали. Бронзовый век для них закончился уже за 1500 лет до того. За время своего пребывания в Мексике они так и не смогли научить тольтеков искусству получения и обработки железа, ремеслу более сложному, чем обработка мягких металлов. Те инструменты, которые могли остаться после их ухода, за 500 лет, которые отделяли их от прихода испанских колонизаторов, рассыпались бы в прах. В Тиауанако викинги должны были бы, по логике вещей, организовать производство железа, но умение это было утеряно в результате гибели империи. К моменту прибытия испанцев в Перу, как в Мексике, не могло остаться много стальных инструментов. Скорее всего, они уже исчезли, и даже названия их были забыты. Но название железа сохранилось. Его находили в шахтах и рудниках, но утеряли умение выплавлять его из руды. Напротив, в тех регионах Парагвая и Бразилии, где укрылась часть оставшихся в живых народов Тиауанако, инструменты и оружие из стали продолжали применять, правда, во все более скромных масштабах. И в эпоху завоевания воспоминания об этом были еще живы. Так сокровища Монтесумы, императора ацтеков, накопленные за многие поколения, оцениваются в 2,5 тонны золота. Тогда как только выкуп за правителя Атауальпу составил 6 тонн золота и 12 тонн серебра. В Перу была прекрасно организована добыча драгоценных металлов, а добыча золота промывкой велась на промышленном уровне. Теперь попытаемся ответить еще на один вопрос. Допустим, что серебро, которым пользовались темплиеры для финансирования строительства готических соборов в Европе, добывалось в Южной Америке. И порт Ла-Рошель на берегу Атлантического побережья Франции был построен для ввоза американского серебра. Осталось узнать, куда ушли корабли, на которые были погружены секретные архивы ордена, таинственно исчезнувшие в 1307 году. Мы в состоянии ответить на этот вопрос. Корабли с тамплиерами, избежавшими ареста в 1307 году и, возможно, с секретными архивами ордена, нашли убежище в Мексике. Но почему тамплиеры решили отправиться именно в эту страну? То, что они знали о существовании Центральной Америки, не вызывает у нас удивления. Уже более 150 лет слитки серебра доставлялись из Южной Америки в Европу. Тамплиеры поддерживали тесные контакты с потомками викингов, которые побывали в Мексике около 1000 года. Не исключено, что они предприняли в 1194 году разведывательный поход в этот район, но так как они там не нашли достаточного количества драгоценных металлов, главной своей цели в Америке, то больше не возобновляли свои попытки. Ситуация стала меняться, когда союз короля Франции и папы Римского стал угрожать самому существованию ордена. Тамплиеры, в отличие от ордена госпитальеров, за всю свою историю не приобрели в Европе полностью автономную территорию, где бы они могли быть защищены от давления и угроз как светской, так и духовной власти. Дело могло плохо кончиться в любой момент. Рыцари стали думать о поисках надежного убежища в случае отступления. Викинги, торгуя с тамплиерами, не обещали, тем не менее, им теплого приема на своей территории. Поэтому до 1290 года попытки обосноваться в Южной Америке не предпринимались. А после 1290 года они были бы обречены на провал. Империя Тиауанако была разрушена дикими племенами варваров. Оставалась только Мексика. Можно не сомневаться, что, отправляясь в Америку, тамплиеры думали, что речь идет о временном убежище. Но их расчеты не оправдались. Орден исчез навсегда. изолированные за океаном, тамплиеры могли утолять там свою жажду завоевания и насаждать свою веру, которая в Европе граничила с ересью среди полудиких племен индейцев. Но шло время, и никто не занимал место ушедших из жизни. Через 50 лет после прибытия последнего из храмовников в Мексике не осталось ни одного белого человека.